Йоги-отшельники знают, какую власть имеет непосредственное окружение на человека. И зная, удалялись они в неприступные горы, где в пещерах отделяли они себя от воздействия обычных условий. Чтобы их избежать, недостаточно одного только умения сосредоточиваться на самом высоком, так как воздействие идет через воздух, которым дышат, через эманации, которыми пропитаны стены домов, и все вещи, и даже вода и пища, через самую атмосферу, насыщенную мыслями, чувствами и эмоциями окружающих. Каждое соприкосновение оставляет след на ауре и в той или иной степени производит разрядку накапливаемой психической энергии. Плотно дыхание людей и заражено часто империлом и прочими производными тьмы. Всем, что от тьмы, пользуются темные, чтобы, в свою очередь, усилить это воздействие. Тьма внешняя, о которой говорил учитель, особенно сгущена в местах скопления людей. Вот почему в некоторых случаях уединение и изолированность абсолютно необходимы. Но иногда учитель ставит в такое положение, когда внешнему окружению приходится противопоставлять силу духа, нейтрализуя ею атмосферу среды или даже целой местности или страны. Это, конечно, по плечу только духом высоким, но и малый ученик в какой-то степени порой выполняет схожие функции. Целую округу может благодетельствовать светоносная мысль. О градостоянии и хотя бы одном праведнике легенда полна глубокого значения. Надо лишь понимать, что человек – это мощная батарея тончайших и сильных энергий, взаимодействующих со всем окружающим. Когда это взаимодействие или сотрудничество становится сознательным, огненная энергия получает мощный толчок к своему развитию и росту.